Вы слушаете фрагмент программы «Тайны нашей души. Охотники за душами». Сказитель Алексей Орлов. Итак, что такое душа? С точки зрения любого словаря, который вы откроете, таких старинных словарей, душа – это от греческого слова происходит «пси», психология. Ну, как-то странно, да, звучит? У нас душа, а там «пси», психология. И что-то нестыковка какая-то идет. Если бы там была «душология» по-гречески, вот именно греческое слово «душа» так было, да, тогда бы от греческого слова все это происходило. Но у нас же звучит не «психология», а именно «душа». Изучение души как-то вот не вяжется. Но вот во всех словарях присутствует именно, что слово «душа» происходит от греческого «пси». Но это примерно то же самое, как слово «кошка» происходит от слова «собака». Ну, звучит «собака», а на самом деле мы понимаем, что это «кошка». Вот из этой же серии. Поэтому вот эти нестыковки, они существуют, но как вот в словаре написано. «Душа» и все связанное с ней, относящиеся к душевному плану, формам и либо порядкам. Если рассматривать с этой точки зрения, тогда название науки о душе, психологии легко объясняется, так как в основе лежит символ «пси». Так, друзья мои, «пси» – это вообще-то наш древний знак, который, ну, так сейчас буду не вырисовывать, все, там очень красивый он, но который примерно вот выглядит вот так вот. И кто-то там еще наверху рисует точечку. Вот, если там вырисовывать, то там, загнутые концы и так далее, там, загнутый конец. Но это уже, вот сейчас просто говорю, что это такое? Это чаша, объединяющая что-то, сверхсходящее, и человек пронизывает вверх. Человек пронизывает вверх, он соединяется сверху, он наполняется божественной структурой. Вот это пси, наша, древняя. И греки, когда взяли эту пси, они как-то так рассмотрели по-своему, назвали психологией, изучение вот этого, что я нарисовал. Но у нас не было психологии, у нас была наука о душе. Ладно, идем дальше. Душа тоже, опять же, в словаре можете открыть, прочитать. От старославянского «доуша». Вот это нам пригодится, «оу». Не просто «у», а «оу». Опять же, говорят, греческая «психа». Интересно, да, опять привязывают. Ну, душа же звучит-то, там психи не должно быть. И от латинского «анима». Вот еще один крендель нам такой интересный ввели. «Анима». Оказывается, «анима» и «душа» – это одно и то же слово. Правда здорово, да? Типа наша душа произошла… У нас не было слова «душа», она произошла либо от греческого «психа», либо от «анима». «Анима», да, от «анима». Классно вообще. И вот из этих двух слов, либо одного с какого-то, выросло понятие душа. Ну ладно. Согласно религиозным некоторым философским учениям, бессмертная субстанция, нематериальная сущность, которой выражена божественная природа и сущность человека, его личность. Здорово, правда? Личность выражена в этом, оказывается. То есть, получается, душа и личность – это неотторжимо друг от друга, неразделимы. Получается, что когда умирает человек, душа тоже, по идее, должна умереть. Но здесь мы говорим о том, что это бессмертная субстанция, нематериальная. Ну ладно, хорошо. Дух, опять же, ноус, латинское, спиритус. И вот такое слово «дух» происходит от этих иностранных слов. Ну что такое дух по всяким там словарикам? Первый вариант – высшая способность человека, позволяющая ему стать субъектом, смыслополагания, личностного самоопределения, смысленного преображения действительности, способность, открывающая возможность дополнить природную основу индивидуального или общественного бытия, мир моральных, опять иностранное красивое слово, да, культурных и религиозных ценностей. То есть, если мы религию убираем, то, оказывается, духа-то и быть не может. Получается так, потому что вот к культуре, к морали и к религии дух привязан. Играющий роль руководящего и сосредотачивающего принципа для других способностей души. Опаньки. Значит, получается, дух, душа – это две разные субстанции. Как-то так у нас в религии смазано, что дух, что душа – это не то и не другое. Но здесь хотя бы есть разделение. Оказывается, здесь это руководящий некий орган, который вот что-то там проявляет. А теперь давайте попробуем разобрать все-таки поближе к нашим образам. Вот все эти спиритусы и прочее убираем и оставляем то, что связано уже с нашим родным словом – душа. Если мы разбираем по каким-то образом маленьким, вот каждая буквочка, да, кажется, буквица, то получается так. Ну, добро – «д» первое, да, открытость, чутость, чуткость, добрые деяния, трансцендентная душа в мире. Кстати, слово «трансцендентно» сюда затесалось. Очень интересно, да, в описании буквицы. Божественная энергия, жизненная сила, частица высшего трансцендентного света, достижение совершенства, жизнь душой в мире материи. Правдивые поступки, их результаты. Ну, скажу так, трансцендентность – это происходит от латинского «трансцендо». Вот как в наше описание, которое с буквицами, да, вот это иностранное «трансцендо» влезло, я пока не понимаю. Может быть, кто-то писал, что-то поторопился, либо поумничал, не знаю. Сейчас говорит, но это говорит о том, дальше смотрите, что интересно, да, в словаре написано, то, что принципиально недоступно опытному познанию, выходя за пределы чувствительного потока. В широком смысле трансцендентное принимается как потустороннее, то, что находится по ту сторону человеческого бытия. А переводится трансцендентно по-русски просто «переступаю, перешагиваю». Ну вот вместо трансцендентности написали бы что-то выходящее за пределы. Да, вот как-то так. Ну зачем писать иностранные слова, когда мы говорим про что-то свое родное? Ну и можно разобрать не только там, ну дальше по буквам, например, там можно разобрать через «ук», через «оук», и будут совершенно разные смыслы. Например, «ук» – приближение к основному потоку, стремление к единению, послание, зов души, прародине, клич, призывной звук. А «оук» – это если вот в первом случае это нахождение рядом с чем, то «оук» – это определенная форма со своими устоями, структурой, содержанием, находящейся рядом с чем-то. Вот как хотите, так крутите, потому что здесь сейчас у людей умных, которые умеют расшифровывать буквицы огромное количество, я себя к таким не отношу, кстати. Поэтому вот не берусь точно сказать, как вы это себе представите. У каждого представление свое. Но я думаю, что в конечном итоге мы с вами выведем какую-то определенную форму. Ше – это тихо, простор, покой, шире, умение работать с пространством. Ас – это изначальный исток пребывающей вечности, нить, исходящая из вечности и бесконечности в реальности здесь и сейчас. Означает точку, в которой исходят коды, которые содержат глубинные образы, изначальные, а также исток и единый. И единый означает сходные понятия, близкие по смыслу. Это то, что было до начала всего. Дальше. Хер означает духовную работу по наполнению души в явном мире и знания с опытом там прави, энергии источника, духотворения прошлого для достижения совершенства жизни в вечном начале. И здесь сейчас. А вот теперь по образам. Теперь вот возьмем ду, если мы берем д, не просто д, а у, да, вот в зависимости, как мы там пишем, через ук или оук, будет звучать так, что это добро, которое приближает к чему-либо, взаимосвязь текущего состояния с тем, к чему стремимся. Вот это уже, мне кажется, чуток поближе. Ша – истотное пространство, ширь – простор взаимодействия с пространством. Итак, душа, что же такое получается, если по образам посмотреть? Это то, что нас приближает к чему-то, к чему мы стремимся, либо соединяет нас с чем-то, к чему мы стремимся, в шире, в просторе, в пространстве и взаимодействии с этим пространством. Почему говорят «широкая душа», «узкая душа», «малодушная» и прочее, прочее. Вот это уже образы наши, мне кажется, ближе. Если мы там по буквице прошли и еще образами добавили, то в этом случае мы получаем уже понятие, что душа – это нечто большое, широкое, которое устраивает взаимосвязи кого-то с кем-то и что-то еще дальше делает. Вот что дальше делать, я думаю, дальше как раз с вами и разберемся. Но помимо души есть еще и, к примеру, слово там «дух», например, да? Вот, там тоже его можно посмотреть, что это такое. Деу, да, те же самые присутствуют, но на конце хир. Вот хир, кстати, да, означает духовную работу, например, души в явном мире. Помните, да? Но помимо духа и души есть еще совесть. Как вот совесть описывают, чтобы так просто повеселиться немножко, да? Как совесть описывает словари, это вообще это нечто. С их точки зрения. Совесть – это психический, дальше, внимание, когнитивный процесс, вызывающий эмоции и рациональные ассоциации. То есть совесть – это рациональная ассоциация. Ты мне, я тебе – это хорошо. Я рационально думаю, что мне взять, за что заплатить и так далее. Вот это вот совесть, да, рациональные ассоциации и вызывающие эмоции. Ох, купил на Новый год плюшечку, ой, шапочку там или что-то еще. Ой, как хорошо, замечательно. Вот исходя из того, что описано, да, идем дальше. Основаны на моральной философии, знаете, прям иностранное слово за иностранное слово, или системе опять иностранное слово, ценности личности. То есть мы оцениваем какую-то личность, рационально мыслим о том, что будет хорошо, что будет плохо, для вызывания каких-то эмоций положительных. Зачастую совесть является причиной проявления чувства вины или угрызений совести. Раз как елки-палки, как вот замечательно, к чему подводят. Ребята, живите без совести. У вас тогда не будет ни чувства вины, ни угрызения каких-то, ни раскаяния. Ну, вот люди бессовестные не имеют это. Вот к чему подводит нас словарик. Если так, мы убираем все, что осознанно можем понять, и оставляем только подсознание, вот это все у нас остается. Вот к чему современные словари нас призывают. Ребята, совесть вам не нужна. Это пережиток прошлого. И живите, вот оттуда возьмите только рациональное, ассоциации с рациональным, то есть вот животное начало. Выгодно, невыгодно, полезно, не полезно. Все, вот и эмоции от этого получайте. Хлеба и зрелищ. Раб, иди поработай, потом выпей и ложись хорошо. Эмоции пускай тебе крутятся в голове, все будет замечательно. Ну, а что же означает когнитивный? Ой, здесь много чего написано, прямо целый абзац. Я сейчас боюсь читать, но суть в том, что здесь опять слово на слове иностранным, такое ощущение в очередной подкрадывается, о котором я говорил, что если хочешь выглядеть умным, научись латыни. И научись греческому, научись английскому, научись там еще чему-то. И вот шпарь этими словами, вот прям так, глядя в глаза, там когнитивные, и будет говорить, какой умный человек. Ну, такой справочник ходящий, это называется у нас умный, это великий человек. Вот этот весь абзац не буду читать. В общем, когнитивный – это связанный всего лишь навсего в познании. То, что мы связаны, познаем, и это все у нас остается. Вот что такое когнитивный. Ну, нельзя же, что ли, было написать, ребятушки, вот вместо слова когнитивный. Это, ну... В общем, если мы сейчас вернемся к пониманию, что такое совесть уже, это опять же по буквице и по каким-то образом, то очень у нас интересно складывается. Это некое произнесенное слово, это что-то вот нечто связанное либо отделяющееся от священного и земного, находящееся в мудрости понимания, и в бытие жизненный уровень человека, который там вот постиг. Но здесь у нас стоит вопрос, еще там писать через какую буковку? Через Е, через Ерь, через Еры, к примеру, да, и так далее. То есть много вопросов возникает опять, а может быть там Ять употребить? То есть вот здесь вот, когда у нас убрали нашу буквицу и оставили только буковку Е, то, в общем-то, все сходится к тому, что если мы пишем через ВЕ, например, ВЕ, то это просто бытовое знание, неглубокое, поверхностное, каких-то ремесел и выживания. И вот если в совесть мы пишем через Е, то совесть, окажется, это совместная божественная там, структура, канал связи, бытовые знания, неглубокие, поверхностные, и все. А дальше там утвержденное почему-то свыше с окончательным таким вердиктом, который невозможно изменить. А вот если, например, мы пишем через то, что сейчас мягким знаком называется, либо через то, что называется там твердым знаком, либо то, что называется через ять, то там совершенно другие получаются значения. Например, сотворенные знания, уже существующие, чем близкое, но не проявленные, мудрость в готовом виде, предчувствие, интуиция. То есть не бытовые какие-то знания, а предчувствие, интуиция. Либо знания небесные, проявленные в земном. Высшие небесные знания, значения взаимосвязанные и взаимодействующие в одном потоке. Что внизу, то вверху. Вот совесть, соединяющая нить через ведание, через утверждение, через совместную весть. Вот что такое совесть. И теперь мы понимаем, почему убирали наши родные образы, вводили много иностранных слов, почему убирали понимание, буквицы там убирали, выкидывали за ненужностью, да потому что тогда совесть приводится просто к тому, что ты эмоции получай, так мысли правильно, вот так раскладывай все по полочкам, и вот тебе и совесть, рациональное мышление. Не бытовые знания, не глубокие тебе помогут, не глубокие знания, как правильно палку-копалку применить, как правильно там поклониться кому-то, попу, извините, там поцеловать высшему начальнику, то есть принцип курятника. Так что вот и с этой точки зрения мы понимаем, что же откуда и происходило. Так, ну и теперь про душу, да? Откуда приходит душа? Вот сейчас еще ближе-ближе к этому делу. Был такой товарищ Демокрит. Он заявлял, что душа – это особое тело. Она состоит из необыкновенно подвижных, гладких, круглых атомов. Атом по-гречески неделимый, напоминаю, что опять же не подумали, что я так как-то ругаюсь. Рассеивающийся по всему телу. Количество этих атомов с возрастом уменьшается, а после смерти человека они какое-то время содержатся в мертвом теле, ну а потом они разлагаются. То есть получается, по Демокриту, вот по этим вот грекам образованным, душа – это какие-то атомы, которые мы не можем понять, которые позволяют нам жить, которые с возрастом уменьшаются, а потом разлагаются. То есть душа – это смерть, оказывается. И здесь возникает вопрос, а не путал ли товарищ Демокрит душу с живой, животной, либо мелкими животными, которые в нашем теле присутствуют? Вот это больше подходит под животным. И обратите внимание, если вы начинаете разбирать древнегреческие ученых, латынь, или какие-то религиозные писания, то вы будете с такими же нестыковками связываться, где, например, дух приравнивается к душе, душа приравнивается к духу, либо дух – это высшая души, либо низшая души. И вот там скачет. Но ведь в русском языке конкретные понятия есть, которые выше вот этих всех религиозных представлений, каких-то вот этих вот мудрых людей из Древней Греции, либо Рима. Никакой путаницы нет. Дух – это сильный, дух – это мощный, русский дух, там еще какой-то дух. Душа – это широкая, душа может в пятки уйти, бездушный может быть, малодушный. Чувствуете, разница-то есть. Русские поговорки намного мудрее, чем какие-то там иностранные мудрецы. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.